534 гуру, творящую, светоносную, целеустремленную мечту, можно назвать рычагом будущего. В этом отличие ее от рефлекторной лунной мечтательности, своевольно и бездумно вовлекающей сознание в область инертного блуждания мысли. Художник мечтою творит, создавая бессмертные произведения искусства, эти высшие ценности духа. Светоносная мечта и творческое воображение идут рука об руку с огненной жизнью духа. Творите мечтою, не знающей запретов земных и ограничений плотного мира. Творите огненно, целеустремленно, вдохновенно и в полном соответствии с планом владык.